Через полминуты на пороге стояла сама леди Эстер. Я только с петербургского поезда, миледи. Прямо с вокзала к вам уж. Очень дело срочное. О, да. Усаживаясь в кресло, баронесса жестом пригласила гостя сесть напротив. Вы, конечно, хотите поговорить со мной о милом Джеральде Каннингеме. Это какой-то страшный сон. Я ничего не понимаю. Эндрю, прими у господина полицейского шляпу. Это мой давний слуга, только что приехал из Англии. Славный Эндрю, я по тебе скучала. Иди, Эндрю, иди, мой друг, иди, ты пока не нужен. Миледи, я очень опечален случившимся, однако господин Каннингем, ваш ближайший и многолетний помощник, оказался замешан в очень серьезную криминальную историю. И теперь вы закроете мои российские эстернаты? Нет, вы напрасно тревожитесь. Ничего с вашими эстернатами не случится. В конце концов, это было бы просто преступлением. Я всего лишь хочу расспросить вас о Каннингеме. Разумеется, все что угодно. Ах, бедняжка Джеральд. Вы знаете, он ведь из очень хорошей семьи. Внук баронета. Но его родители утонули, возвращаясь из Индии. И мальчик в 11 лет остался сиротой. У нас в Англии очень жесткие законы наследования. Все достается старшему сыну. Титул, состояние. А младший часто не имеет и гроша за душой. Джеральд был младшим сыном. Младшего сына. Без средств. Без дома, родственники им не интересовались. Вот я как раз пишу соболезнования его дяде, абсолютно никчемному джентльмену, которому до Джеральда не было никакого дела. Что поделаешь? Мы, англичане, придаем большое значение формальности.